Блок на уровне груди. И вот, минуя горловой сегмент, мы спускаемся из головы в тело, в нашу дикую животную природу. И здесь мы храним замороженными самые сильные и интенсивные чувства. Сердечный центр находится внутри грудного сегмента мышечного панциря, а значит, это очень эмоциональное место. Обида, стыд, вина, отношения с родителями и много-много боли из детства, которые мы прятали здесь. Отношения с партнерами и собственными детьми накладываются на уже сформированный блок в груди и текут по готовому родовому сценарию. Как это проявляется в теле? В момент обиды или другого переживания грудную клетку словно разрывает от интенсивности чувств, и чтобы справиться с этим, детские плечики поднимаются вверх, грудная клетка сжимается, уменьшая свою проводимость, энергия блокируется и, кажется, уже не так больно. Правда, сложно дышать, и между лопатками такое ощущение, словно нож воткнут или копье. Все время хочется двигать спиной и вытащить его. Это боль от предательства. И тогда мы наращиваем вокруг этой боли чугунный щит, толстый панцирь, броню в попытке защитить себя от такого же нового опыта. Но как бы мы ни старались держать дистанцию в отношениях или вести себя правильно, нам все равно больно, потому что боль уже живет внутри нас. И чтобы реально ее достать, нужно набраться смелости и пойти в этот прошлый опыт, в это болезненное воспоминание. Руки — продолжение сердца и проводники огромной энергии. Не зря же мама лечит руками, не зря же объятия исцеляют. Только вот очень часто этот поток перекрыт, и ладони вечно холодные. Объятия не живые, а в танце руки висят как плети. Ведь для того, чтобы распахнуть свои крылья и полететь свободно, важно открыть свое сердце, а еще разблокировать грудной сегмент мышечного панциря. Практика медитация прощения. Представь, что ты находишься в затемненном театре. Ты сидишь в зале одна, а на небольшой сцене нет никого. Просто освещенный круг. Поставь в этот круг человека, не имеет значения, жив ли он сейчас, который причинил тебе самую большую в жизни боль. Самое большое горе, на которого ты держишь в сердце обиду, злость, может быть, ненависть. Или, быть может, ты когда-то испытывала к нему похожие чувства. Представь его сейчас. Какое у него лицо? Какие чувства он испытывает? А теперь представь его же, но в детстве, маленьким, еще ребенком. Как он выглядит теперь? Быть может, ему тоже плохо и больно. Быть может, он растерян или испуган. Дай ему знать так, чтобы он почувствовал, понял, что ты прощаешь его, этого малыша. Мысленно скажи ему: «Я благодарю тебя за нашу встречу. Наверное, это было зачем-то нужно. Я прощаю тебя за ту боль, которую испытала благодаря тебе». Передай ему это искренне, так, чтобы у малыша на сцене прояснилось личико. Как будто в его жизни произошло что-то очень хорошее, что для него очень важно. Быть может, это именно твое прощение. Когда ты почувствуешь, что ему стало хорошо, посмотри на него в последний раз и отпусти его со сцены и из своей жизни. Пусть он исчезнет из круга света, и сцена снова останется пустой. Так, одного за другим, поставь на сцену и отпусти с нее тех, с кем в твоей жизни было связано все самое плохое. А теперь поставь на сцену себя. И представь, что в твоей жизни произошло что-то очень-очень хорошее. Представь себя успокоенную и улыбающуюся. И когда ты это почувствуешь, сохрани это чувство в себе. Практика глазами Богородицы. Для меня Богородица всегда была символом бесконечной любви и прощения. Сколько в ней мудрости и силы, смирения и принятия. Ее любовь истинно не имеет границ. На ее глазах ее Бога, ее любимого сына отправляли на крест. Было ли ей больно? Да. Хватило ли ей сил на молитву за вас? На любовь, на прощение? Тоже да. В те моменты, когда я чувствую, что я не способна простить, я зову Богородицу, и она всегда помогает мне. Я представляю обидчика перед собой, того, на кого я злюсь. Это может быть очень близкий мне человек, от которого мне сейчас больно, потому что самые близкие причиняют нам самую великую боль. И мы бы не хотели на них обижаться, но не можем, ибо открыты и уязвимы. Это может быть чужой человек. Это может быть агрессор, который вторгся на мою территорию. Это может быть человек, обиду и злость на которого я несу в своем сердце уже много лет, возможно, всю жизнь. Так нужно ли его прощать? Может быть, это справедливо так злиться? Только вот злость отравляет меня саму. И прощать мне важно не для него, а для себя. Ибо только так я могу раскрыть свое сердце, ибо только так я могу по-настоящему чувствовать жизнь. Поэтому, что бы ни сделал мне человек, я представляю его перед собой. Я вижу, как сжимается мое сердце, а может быть и кулаки, и скулы, если в них еще живет энергия злости. А затем между нами я ставлю ее, Богородицу, бесконечно любящую, мудрую, покрывающую нас от всех бед, и прошу ее: «Матушка Богородица, милостливая и всепрощающая, научи меня любить, научи меня прощать, научи меня открывать сердце, ибо только так я могу обрести рай на земле». Чувствую ее, напитываюсь ею, чувствую, как оттаивает мое сердце, как раскрывается грудная клетка навстречу жизни. И затем я смотрю на обидчика ее глазами, как бы сквозь нее, словно принимая на себя капельку ее мудрости, ее благости, ее любви. Всегда ли сразу получается простить? Вовсе нет. Иногда боль такая глубокая, а обида такая сильная, что я не готова так сразу расстаться с ней. Главное, что я получаю в этой практике, это решение простить. Это увидеть такую возможность прикоснуться к собственному открытому сердцу, пусть даже пока только через глаза Богородицы. Матушка Богородица, береги всех нас. Пусть покров Твой бережет сердца наши. Учи нас любить так же, как Ты. Прощать так же, как Ты. Жить так же, как Ты. Аминь.